Ну, до встречи, на обратном пути, брат Андрей, сказал я, прощаясь, когда мы стояли уже на пристани. Будем ждать. Вы осторожно там. Хоть вижу, и корабль у вас вооружен хорошо, и люди с вами непростые. Покосился он на Алексея. Но внимательно там. Постараемся, ответил я, пожал ему руку и пошел по сходням на борт. Аврора отошла от пристани Слободы, набрала скорость, и мы взяли курс на Артель. «Поторопиться бы. Первая задача – Дашку найти и забрать», – сказал я, стоя в рубке вместе с Иванычем и Алексеем. «Сначала осмотреться надо», – ответил Алексей. «А то чуйка подсказывает, что забрать Дашку может превратиться в боевую операцию». «Да», – поддержал его Иваныч. «Тут нахрапом не надо. Не забыл еще, кому контрабандисты пулеметы продали?» «Да уж, не забыл». Артельские пристани впечатляли. Ровная насыпь, сделанная с применением тяжелой техники. От нее в реку пускались 6 добротных пирсов из бруса на деревянных сваях, не считая маленьких мостков, к которым были пришвартованы плоты и лодки. Сами пристани тянулись примерно на километр вдоль пологого правого берега. Видны столбы освещения, 2 караульные вышки. От насыпи идет хорошо укатанная дорога, направо в лес. Слева от пристани видны следы старой вырубки и разработки грунта, где и сейчас работали экскаватор и бульдозер. «Да уж, с размахом!» Не скрывая удивления, сказал Иваныч. «Так а что, тут же до волны техники навалом было, и целый городок старателей. И кроме того, что провалы грунта после землетрясения, да вода распадками прошла, превратившись в реку, больше ущерба, наверное, и не было». «Похоже так. Что-то на связь не выходит никто. У них тут что, нет что ли никакой береговой службы? Ладно, сами пришвартуемся». Нашли свободное место у крайнего пирса и пришвартовались. «Экипажу собраться в кают-компании», – сказал Иваныч в микрофон. Провели с экипажем инструктаж. За старшего остался боцман, Василий на связи. Лехины бойцы в боевой готовности, все посты усилены. Но внешне это никак не выражалось. На берег решили сходить втроем. Я, Иваныч и Алексей. Раздал из кассы по 20 рублей золотом. Нацепил свой пояс, пристроив ТТ на место. Мужики тоже ограничились пистолетами. Пока так, пока разведка. Мы успешные бизнесмены, приехавшие по рекомендации друзей поразвлечься. Что? Корабль практически военный. Так это и есть наш бизнес. Да-да, мы грузы сопровождаем, торгуем, берем подряды на охрану. Прибыльный бизнес, знаете ли. Вот такая примерно легенда. На пристанях было немноголюдно. Рядом с одной из вышек был небольшой щитовой домик, на веранде которого, развалившись в креслах, сидели 2 парней. Рядом с ними на столе лежали 2 автомата, блюдо с яблоками, несколько стаканов и 3-литровая банка с красной прозрачной жидкостью. Явно местная СБ. На вышках сидели бойцы за станками с закрепленными на них ПК. На нас почти никто не обратил внимания. Только один из тех, что сидел за столом, несколько секунд внимательно нас изучал и потом, допив вино и откусив от яблока, откинулся на спинку кресла. Вот такая спокойная обстановка на пристанях. Кто-то возился у своих лодок, плотов, 3 отличных катера, 2 мотобота. Мотобота. Точно. Вон он, наш трофейный японец. Леха, видишь? Да, уже заметил. Пойду прогуляюсь, гляну одним глазком, типа к катеру приценюсь. Там вроде есть кто-то на нем. Сходи, а мы к привратникам, поинтересуемся обстановкой и где тут что. Алексей, лениво изображая прогулочный шаг, направился к пирсу с мотоботом, рядом с которым стоял красивый белоснежный катер с высокой рубкой, открытым мостиком и 2 мощными моторами на трансе. «Привет, мужики!» – сказал я, когда мы подошли к сидящим на веранде охранникам. «Привет! Только это! Мужики, а не это! Поле пашут! Хе-хе-хе-хе!» Усмехнулся, довольный своей остротой, такой типичный герой фильма «Жмурки». Второй тоже гоготнул и хлопнул по протянутой ладони приятеля. «Бивис и Батхит какие-то», как говорил в прошлой жизни сын моего приятеля. «Короче, вверх и направо поселок, туда идите, сразу там кабак будет, в баре все расскажут вам, за чаевые». «Понятно. Это, а что там ваш крутится у катеров? Это хозяйские. Пусть валят оттуда, а то шмальнут с вышки». Леха уже возвращался и, подойдя к нам, с очень грустным лицом сказал. «Не, не продается». «Хе-хе-хе, чтобы он продавался. Бугор его сам купил. Не расстраивайся, похлопал я Леху по плечу. Пошли, накатим. Леха изобразил еще большую тоску на лице, кивнул, и мы пошли вверх по дороге. В общем, мотобот стоит уже 2 дня тут. Хозяин не появлялся. Тихо сказал Леха, когда мы пошли по дороге 10 метров. Значит, он либо еще здесь, либо ушел по земле. Проверим, ответил Леха. Капитан катера сказал, что слышал, мол, что хозяин этого мотобота продавать его собирался, и что об этом можно в баре узнать. Значит, в бар. Дорога пошла круче вверх, потом повернула, и пройдя 5 минут через лес, мы вышли к городку старателей. Не знаю, как тут все было до волны, но сейчас мы наблюдали какой-то пригородный китайский квартал. Только вахтенные вагончики, стоявшие чуть в стороне, были более-менее упорядочены в своем расположении. Остальные же здания понастроили в каком попало порядке. Крайне большой и вытянутый, я бы сказал, сарай встретил нас первым. Яркой надписью краской на стене «Бар». Да, почему-то последняя буква была английской. Мы вошли, толкнув внутрь тяжелую дубовую дверь. «Ха, внутри гораздо лучше, чем снаружи», произнес Иваныч, когда мы оказались в просторном и светлом помещении с десятком крепких деревянных столов и такими же крепкими стульями рядом с ними. Две пустые вип-кабинки, двери в которые были открыты. И там, ползая под столом, драил пол какой-то подросток. В конце зала справа находилась барная стойка, за которой стоял невысокий мужичок и явно бывший соотечественник Араика. А слева был невысокий дверной проем, из которого доносился 3-этажный мат какой-то базарной хабалки. Вероятно, там кухня. Вокруг было чисто и вкусно пахло жареным мясом и пряностями. Прямо у входа сидел здоровенный детина. Наверняка охранник. 4 столика были заняты, за ними сидели разные компании. Из дверного проема кухни к нам шустро подбежал белобрысый и конопатый парнишка, 12 лет, и сказал: «Здравствуйте, садитесь за столик, что вам подать?» «Меню». «У нас нет меню, но я все помню наизусть, вы садитесь, я вам все расскажу, что у нас есть». Заказали мы салат, шашлык и домашнего вина. После того официант принес 3 тарелки и большое блюдо с салатом. Из-за барной стойки выкатился пожилой армянин и практически без акцента обратился к нам, присев рядом. «Первый раз у нас, уважаемые?» «Да», – кивнул я. «Меня Самвел зовут, я хозяин этого бара. Немного справочное бюро, ну и внештатный экскурсовод здесь». «Прям экскурсии водишь по злачным местам?» «Нет, зачем? Так просто рассказываю, где тут и что, какие цены на услуги». «О, а какие тут услуги?» Изобразив лицом любопытство, а глазами похоть, спросил Леха. «И где научился? Какой-нибудь театр явно не дождался своего актера». «Разные, уважаемые. Есть несколько игровых заведений, в основном карты, есть бильярд, но всего 1 стол и дорогая аренда. Есть ставки делать, есть контора». «А на что ставки?» – спросил Иваныч. «Да на все, и петушиные бои, и собачьи. И люди дерутся, иногда дуэли бывают. Вообще хозяева уже начали строить большой дом, сделают большое казино и гостиницу. А пока только 2 постоялых двора есть и кемпинг? Точно, там большая столовая есть и много навесов, 3 большие палатки военные. Место есть, где проспаться». Ответил он и позволил подошедшему официанту выставить на стол шашлык. «Кушайте, уважаемые». «А как с девочками?» Поедал глазами Леха рассказчика, не обращая внимания на мясо. «Хорошо с девочками. Мой брат Давид держит девочек. Еще Володя Тульский». «Из Тулы, что ли?» «Да. А, тут недалеко», – изобразил нечто рукой Самвел. «Сидел до землетрясения. Со своей братвой потом на прииск пришел. Он тут и за порядком смотрит. Авторитетный и уважаемый человек». «Да какая разница, Тульский или Давид? Как девочек заказать?» Не унимался Леха. «Вай, смотрю, совсем истосковался человек». Сочувствующе покачал головой Самвел. «Но разница есть, уважаемый». «И в чем?» «К Давиду девочки сами на работу приходят». Чуть наклонился к столу Самвел и тихо продолжил, косясь на детину в углу. «А Тульский девочек сам набирает, по-разному. Кто в долгах у него, кого-то на наркотики посадили, и они за дозу работают. А кого и просто купили». «Где купили?» «На рынке?» Удивленно развел руками Самвел. «Там, бывает, продают кого-то». «И часто бывает?» «Периодически». Поднял указательный палец вверх Самвел, радуясь без ошибок произнесенному слову. «А как заказать-то? И где, ну, зависнуть с ней?» «Покушайте, а потом с вами пацана отправлю. Он покажет вам за пару монет серебра основные заведения. Там и девочек выберете. А отвезти их можно хоть на постоялый двор, хоть в кемпинг, да хоть вон, в кусты». «Неэстетично», – поморщился Леха. «У нас корабль, я бы в каюту забрал». «Тогда залог оставишь, если на корабль. Но не вздумай с пьяных глаз покатать девок на своем корабле. Ребята Тульского догонят и в лучшем случае оштрафуют. В худшем отберут ваш корабль». «Как так отберут?» «Да вот так, в виде штрафа и отберут». «Ясно. Строго у вас тут?» «Зато порядок». «Там на пирсе кто-то мотобот продает. Говорят, ты в курсе, как его найти». «Сейчас посмотрю», – ответил бармен, пошел за стойкой и вернулся с папкой бумаг, в которой лежали листы, кусочки листов, какие-то обрезки картонок. «Где-то тут. Ага, вот. Звать Михаил. А, так он сегодня с ребятами Тульского уходит куда-то в тайгу. Дело у них там какое-то. Он заходил сегодня утром, сказал, что будет только через 2 дня. А сегодня, как жара спадет, они уйдут. Если, как говорится, горит, можете, конечно, пройти в городок старателей. Там у Тульского офис, синий такой вагончик длинный, как цистерна. Спросите там этого Михаила». «Да нет, не горит. Чего человека беспокоить? Мы тут все равно на неделю, не меньше», – сказал Иваныч, деловито набивая трубку. «Ну, спасибо, накормил», – сказал я, доев кусок мяса и допив молодое вино, которое слегка даже ударило в голову, несмотря на шикарную закуску. «Сколько с нас?» 2 рубля золотом, 1 за стол и 1 за беседу». Я вынул из маленького подсумка кошелька 2 монеты и положил на стол. «Сейчас уборку закончит, и я его с вами отправлю», – кивнул Самвел в сторону кабинки, где мыл полуподросток. «Ну, мы покурим, выйдем, подождем под навесом». «А сигарет не желаете купить?» «Да я уже к самосаду привык, спасибо». «Мужики, как же у меня внутри все закипает уже», – сказал Леха, присев на лавку под навесом. «Вот же ж тут гадюшник-то». «Здесь просто сконцентрирована вся индустрия развлечений предыдущего мира, со всей ее подноготной и в утрированном виде», – задумчиво произнес Иваныч. «А ты ногой не дрыгай, герой-любовник, палишься». Действительно, сидя на лавке, Алексей не замечал, что его нога непроизвольно часто подпрыгивает на носке. Леха посмотрел на ногу и, положив руку на колено, успокоился. «Пороть горячку не стоит, надо все тщательно обдумать». «Времени мало», – сказал Леха. «Достаточно», – ответил я. «Сейчас идем в бордель к этому Тульскому, берем Дашку, еще 2 счастливец и отводим на Аврору. Кстати, у Дашки глаза вроде зеленые?» «Вроде», – кивнул Иваныч. «Хотя не помню». «Да у обеих зеленые», – сказал Алексей. «Что у Маши, что у Даши. А чего это ты вспомнил?» «Так, на всякий случай. Короче, потом, Леха. Берешь себе напарника, снаряжаетесь и скрытно покидаете корабль». «А как они его скрытно покинут?» – спросил Иваныч. «Через иллюминатор на камбузе, он большой», – ответил Алексей. «По веревке спустимся в воду, снарягу всю в автокамеры разрезанные сложим. Специально для таких вещей готовил. А по реке проплывает всякий мусор периодически. Нормально уйдем. Да и под пирсами можно». «Вот, отличная мысль», – кивнул я. «Пробираетесь тихо на окраину городка старателей, дожидаетесь эту экспедицию и за ней. Отойдут подальше, работай. Как говорится, пленных не брать. Но этот Трошин...» «Леха, он должен медленно и очень мучительно умирать». «Я бы на кол посадил. В тайге хорошую жерть легко найти». Все так же задумчиво и без единой эмоции произнес Иваныч, пыхтя трубкой. «Дяденьки, это вас отвезти?» — спросил мальчуган лет 13 на вид. «Ага, веди», — согласно кивнул Иваныч. «Тогда 2 рубля серебром». «Держи и веди к девкам, что у Тульского». «Понятно, идемте». Поводырь в приподнятом настроении, перебирая монеты в руках, шел впереди, периодически оглядываясь и повторяя: «Сюда, дяденьки», перед очередным поворотом в почти лабиринте из сараев, срубов, навесов. Мы остановились перед большим бараком спустя минут 10. «Все, дяденьки, пришли. Вот тут девок берут. С вами не пойду. А то рыжий опять деньги отберет», — сказал мальчишка, указав на дверь. «Тогда здесь, подожди, назад нас проводишь, а то заблудимся», – подмигнул ему Леха и дал еще монету. «Ну, хорошо», – ответил он, принимая монету. «Я вон там, у сарая, в теньке посижу». Мы вошли в дверь в торце барака и оказались в небольшом тамбуре, 2 на 2 метра. Впереди была установленная дверь-решетка, а за ней в просторной комнате на кожаном диване дремало рыжее чудовище. На диване, одетый в обрезанные спортивные штаны и в майке, лежал и похрапывал накачанный крепыш. Просто гора мышц. Рыжий короткий ежик, рыжие брови, вся грудь покрыта рыжими же волосами. Рядом с диваном на тумбочке лежал обрез двустволки. Я еще раз открыл входную дверь и громко ею хлопнул. «Дома холодильником так хлопать будешь», – пробурчал, просыпаясь здоровяк. «Баб снять?» «Ага, 3. «Нормально. Через решетку смотреть будете или пройдете?» «Пройдем. Стволы тогда сюда кладем», – сказал он, что-то пошевелил у стены, и справа от нас у пола открылась ниша. «Там таз. Доставай. Стволы туда и пихнешь. Потом ногой его обратно. Не очкуй. Все цело будет. Клиентов не обижаем». Мы сложили пистолеты в цинковый таз, и я пихнул его обратно. А крепыш опять что-то пошевелил, и ниша закрылась. «Заходите», — сказал он и открыл дверь. «Сейчас позову. Жанна, выйди, тут клиенты». Из двери напротив вышла мамка, и, глубоко затянувшись сигаретой, на выходе спросила.